Бронзой пока что проблему не решить, ее слишком мало, так как туманные горы, у подножия которых находится Изенгард, не очень богаты на олово, хотя меди тут почти бесконечные запасы. Олово все исключительно завозное, поэтому они живут буквально на последние запасы. Раньше этот жизненно важный элемент поставлялся из Мордора, где есть одно из богатейших месторождений в восточной части, около шахтерского городка Серегаста, но теперь тамошние орки рассеяны и истреблены, из-за чего поставки прервались. Впрочем, последнюю поставку из Мордора осуществили, как ни странно, морем. Прибыло не только олово с серебром и партия зерна, но и целых двое назгул с корабельным экипажем и 200 урукхаев из личной гвардии короля-чародея Ангмара, который безвременно почил при обороне Барад-Дура. Оказалось, караван прошел через горы Тени, по реке Харнин прошел вдоль границы Харандара и Харада, на побережье вошел в город Ингбар, где захватил 10 морских кораблей не таких уж и союзников из Харадрима и убыл вдоль берега залива Билфалас, миновав мыс Андраст и прибыв в устье реки Изин, страдая от обстрелов с берегов, потеряв один корабль с третьим Назгул и 50 килограммами золота с парой десятков тонн затрофейного в Ингбаре зерна, караван прибыл, к большому удивлению Рона, прямиком к Изенгарду, где на берегу реки их встретил отряд наездников на варгах. «Хрен с ним», — махнул Рон рукой и повернулся к своему адъютанту. «Гарри, распорядись восстановить мастерскую». Адъютант кинулся исполнять поручение, а Рон вернулся в башню. «Орел откуда-то знал, что меня и моего болт-карабина нет в зоне досягаемости». Рон почесал затылок. «Значит, у них как минимум есть какая-то дальнобойная связь. На такой вызов обязательно нужно отвечать. Что я могу противопоставить эльдарской магии в вопросах связи?» — вслух спросил себя Рон. «Радио отпадает, телеграф тоже». Рон вспомнил обучение в Хогвартсе. Сопляки, среди которых ему приходилось обретаться в течение учебного года, любили передавать друг другу записки, но вот Гермиона. Протей. Нашел нужный фрагмент памяти Рон. Фальшивые монеты с короткими сообщениями. Тут ему вспомнились пожиратели членов, которым Валандидрат, скорее всего, ныне покойный, слал простые сигналы типа «собираемся, разбегаемся, если что, я вас не знал». И тут Рона, что случалось часто за последние деньки, посетила идея. Идея будет заключаться в том, что можно вытатуировать на предплечье хорков командиров командные окна, где они будут получать актуальные приказы и отправлять мгновенные рапорты. Остаток дня Рон просто сидел на балконе и что-то черкал на испорченном пергаменте. Приходили посыльные с докладами, иногда даже письменными, но в основном с устными. Устные доклады от орков могли сломать мозг простого человека, но не Рона, натренированного в Акклюменции или Гелеменции одним из лучших специалистов магической Британии. Дела шли своим ходом. За сутки добыли и очистили примерно 100 кг неплохой медной руды, около 500 кг богатой железной руды, 10 тонн известняка, где-то десяток килограмм моникса, потеряли 55 шахтеров обеих рас в результате обвала, но зато в плюс сработали подземелья, откуда сегодня вышло 500 созревших к службе в армии Изенгарда урукхаев. Там свое царство. Пока что, у Рона просто еще руки не дошли, да и не хотелось лезть туда без готовых решений по базовому образованию и изменению жизненного уклада. Универсальная татуировка, которой будут снабжены все орки-командиры, в окончательном варианте обзавелись 4 окошками, отвечающими за уровень сообщения. Взвод, рота, батальон, полк. Пока что у Рона всего лишь один неполноценный полк, но в будущем планируется расширение, поэтому на свет явилась медная рамка с зачарованным пергаментом, имеющая точно такую же пару, в которой отражается все, что напишешь на первое и наоборот. Классические протеевы чары. Этот тип связи невозможно взломать, он передает письменную информацию на любую дистанцию в мгновение ока, что лучше телепатии, но хуже полковой связи имперской гвардии. И тут снова возник очень важный момент. Писать на этих табличках можно все, что угодно, но это и увидеть сможет каждый. Сама судьба толкает Рона к тому, чтобы начать учить темное наречие и вводить его как основной язык Изенгарда. «Гарри!» – заорал Рон. «Зайди в мастерскую». Спустя где-то 40 секунд в помещение ворвался орк-адъютант. «Снимай наручи и клади руку на верстак», — повелел ему Рон. Орк, не задумываясь, выполнил приказанное. Рон взял со стола механическую машинку с иглой и дозатором чернил, на что Гарри посмотрел со скрываемым испугом. 10 минут работы, новая татуировка готова. Осталось нанести на нее специальные чары и увязать с управляющим артефактом. Артефактом послужила простая бронзовая табличка. Рон взял в руку стилус и вывел в полковом окне таблички цифру И. В полковом окне на руке Гарри проступила отчетливая цифра. «Работает!» — кивнул Рон удовлетворенно. «Дай руку!» Он схватил руку орка за кисть и попробовал что-то нарисовать в полковом окне. Ноль эффекта, как Рон и задумывал. Значит, все получилось образцово и показательно. Читай это, командир. От волнения Гарри начал коверкать слова. «Это будущее, Гарри», — ответил Рон, отечески похлопав орка по плечу. «А теперь иди и зови сюда всех Назгул. Пора подтянуть один очень важный язык. Истфолд». 3 недели спустя. 47-й поправил скосившуюся сбрую варга и похлопал его по загривку. Их сегодняшняя задача – контроль берегов реки Изин, чтобы ни одна сука не посмела прийти к стенам Изингарда водой. Прямо так и написано было в печати. Печать – колдовство командира, с помощью которого такие как 47-й могут давать команды таким как 250-й. Но окно командира редко пополняется новыми приказами. На памяти 47-го это был первый случай – чтобы его лично инструктировали перед выходом в патруль. Стало быть, командир что-то подозревает и ждет гостей. Хватит разлеживаться, дармоеды. Отвлекся от мысли 47-й и пнул успевшего заснуть 250-го. Ану встала, ска, мутантище. Последнее словечко, новинка, которая разошлась среди орков как огонь среди сухой травы. Командир когда-то сказал, кто-то подхватил, потом это благозвучное слово было принято за темное наречие. А его ведь надо учить неустанно, поэтому младшие вожди решили, что надо обязательно пользоваться новыми словечками, тем более от самого. «Встаю, старший, встаю». Лежебока поднялся на ноги и начал взглядом искать своего варга. «Просрал варга, да», с изрядной порцией сарказма поинтересовался 1699-й. «А я знаю, где он, говори, цифра», прорычал 250-й. «Длинные цифры произносить неудобно, хотя командир и заставляет, поэтому молодняк и самые слабые из старожилов обзаводятся подобными прозвищами. Цифра, иди сюда», — позвал молодого 70-й, командир отделения. «Вот твой варг, дрыхнет, тихо», — прикрикнул 47-й. «Слышите, чуете, псиной несет, дык это вот», — 70-й внюхался. «Не, это не наши, взвод». 47-й набрал воздуха в легких. «Собирать лагерь, строиться, проныры, ко мне». К 47-му подъехало 5 наездников на варгах. Командовал ими, пусть и неофициально, самый старый орк из когда-либо виденных 47-м. Волосы белые, глаза блеклые, а кожа не нормального серого, а какого-то болезненно-желтого цвета. «Приказывай, старший», — произнес старик, который получил номер 5580. Его все звали стариком или Ц, но никогда цифрой. Слишком опасный тип, чтобы как-то над ним издеваться. «Проверить, откуда запах, кто тут собак водит». 47-й принюхался и устремил свой взор на юг. «Оттуда. Разведывать, сколько врагов, сколько на конях, сколько пешком. Пиши в печать, не люблю я эту», — запротестовал старик. «Без этого сейчас никуда», — покачал головой 47-й. «Отвечаешь головой за доклад». «Понял, старший», — кивнул разведчик и резко развернул варга, направив его на юг. Потянулись минуты, в течение которых 2 сотни наездников без 3 всадников ждали возвращения разведки. Разведка вернулась, но не в полном составе. Варг притащил истыканное стрелами тело старика, 2 тяжело раненых и 1 чудом уцелевшего. «Докладывай давай», — поторопил его 47-й. «Армия», — выдохнул разведчик, — «десятки тысяч». Примечание. 1. Про Вестрон. «Я знаю, что Толкин именовал Вестрон иным языком, который вообще не похож на английский, но здесь АУ, поэтому отклонением от канона будет то, что английский Вестрон». «Дамы и господа», — задумался тут, — «уже пару месяцев как, начать писать новое произведение, которое могло бы назваться «Одичалый Рон», «Редукс», все по новой, без ультранагибаторства, без всемогущей магии, а с весьма неимбовыми преимуществами в виде ограниченного набора фокусов, без опыта существования в империуме человечества. После такой херни самые страшные ужасы иных вселенных покажутся детскими утренниками с уставшими аниматорами, или наоборот, с опытом, со вполне себе рабочей логикой, которой я буду постоянно придерживаться, с более глубокими и проработанными персонажами, с иным началом, куда более реалистичным. В оригинальном «Одичалом» тоже получилось неплохо, но сейчас-то мы понимаем, что можно было бы сделать интереснее и подробнее, остановиться на застенье, со злыми врагами, которые не смешные клоуны, а серьезные ребята, хорошо адаптированные к существованию в суровых условиях дикого крайнего севера, дикого севера, дикого застенья, а также дикого юга с не менее диким крайним югом, ну, там, где Дорн. В общем-то, это пока что просто концепция, без конкретных планов реализации. Просто хотел поделиться этим с вами. Возможно, когда-нибудь это станет реальностью. Кстати, вот так бы выглядело появление Рона из Вахи 40 во вселенной ЗВ. https://www.youtube.com/v2bm38ek4. Глава 9. Статистика. Сколько их? Рон напряженно шарил по округе взором Палантира, но область, где находились войска сил света, товарный знак, была покрыта белоснежным туманом. Разведчики же докладывают, что тумана никакого нет, и они видят тысячи тысяч людей с гномами и эльфами. Тысячи их, командир, заверил Рона Гарри. Тысячи. Осадное снаряжение, уточнил Рон, не отвлекаясь от наблюдения за округой. Да, обоз большой, вставил слово 47-й. Дерева очень и очень много у них. Значит, будет осада. Сделал вывод Рон. На битву в чистом поле они не рассчитывают, поэтому подготовились основательно. Белый туман, явно происки их колдунов, которые очень не хотят, чтобы Рон знал, как там у них дела в дороге. Может статься так, что тысячи тысяч, которые видят разведчики, тоже морок. Но насчет этого Рон был не очень уверен. Бокал с благородным вином оторвался от стола и лишился части содержимого. Рон очень крепко задумался. В принципе, в осаде ничего особо страшного нет. Стены он укрепил рунами, поэтому раскрошить их просто так не получится. Рон был почти на 100% уверен, что самоделки по мотивам требушетов будут малоэффективны против его стен. А вот магия. Впрочем, усиленные рунами сверхмощные усовершенствованные баллисты помогут избавиться от подставившихся магов и колдунов, а также от осадных башен. Усовершенствование баллист заключалось в том, что они обзавелись стволом для стабилизации начального полета каменного ядра, которое запускается при помощи укрепленной рунами стальной тетивы. Чем-то это творение сумрачного гения напоминает увеличенный в 20 раз аркебуз, полностью используя его принципы. Бронзовый ствол позволяет увеличить точность данной баллисты многократно, что станет неприятным сюрпризом для сил добра. Товарный знак. Экономически Рон от остального мира не зависит, пусть и придется переводить армию на рацион из подземных свиней и грибы, что боевому духу совсем не поможет. Все, что ему нужно, он получает из-под земли, поэтому разбомбить руру добряков не получится. На стенах установлены новые баллисты, пространство перед стенами изрыто до безобразия, кое-где заложены пороховые мины с нажимными пластинами детонаторов, лес вокруг Изенгарда основательно вырублен, несмотря на то, что Рон почти полностью перевел свою промышленность на ископаемый уголекокс. 1. В целом, мир даже не способен оценить, что для него сделал Рон за эти месяцы. Кокс – открытие мирового масштаба. Больше не надо жечь десятки тонн древесины, чтобы получать древесный уголь. Можно плавить огромное количество руды при куда меньших затратах топлива. Это не только выгодно, но еще чертовски экологично. Рон был уверен, что гондорские панцири, которыми блистает их пехота, произвели точно не за счет солнечной энергии. А так как о коксе здесь никто не слышал, высока вероятность, что люди где-то жгут древесину, причем не хуже орков. Ну или у них есть какие-то альтернативные источники энергии, что тоже весьма вероятно. Рон бы сделал ставку на то, что их альтернативным источником энергии являются гномы с их подземными плавильнями, работающими на магме. Как и кто им это все организовал, загадка. Но у Рона ничего такого на заднем дворике нет, поэтому приходится извращаться в заданных рамках. Покопавшись в документации и литературе Сарумана касательно геополитики, Рон сделал следующие выводы. 1. Экономики сил добра, товарный знак, тесно переплетены и этнически специализированы. 1.1. Гномы занимаются промышленностью и выдают металлургическое сырье. 1.2. За сельское хозяйство всецело отвечают хоббиты из Хоббитании. 1.3. Большой загадкой остается, какую роль в экономике играют эльдары, но Саруман считал, что координирующую, хоть у него и не было этому каких-то веских доказательств. 1.4. Люди играют роль мускулов. Их снаряжают и кормят всем миром исключительно для противостояния силам зла. Товарный знак, что вполне себе объясняет тотальное доминирование людей Гондора в объединенных армиях. 2. Политика сил добра, товарный знак, сбалансирована с упором на Эльдар, что не очень удивительно для Рона. 2.1. По любым важным вопросам всегда собирается совет, Разумеется, на территории Эльдары при их непосредственном участии. 2-2. На совет приезжают все маломальски решающие хоть что-то существа, и только очень уважительные причины могут послужить поводом для отказа. 2-3. В конечном счете решение всегда остается за Эльдарами. 3. Конечная цель Эльдар в этом мире заключается в неизвестно чем. 3-1. Они якобы следуют замыслу неких существ или существа, которых никто не видел, впрочем, ничего нового. 3-2. Они усиленно валят из этого мира, Саруман был в этом абсолютно уверен, валит в иной мир, где все хорошо, всегда светит солнышко, хотя всеми силами пытаются убедить остальных, что это просто очередной континент на этой донельзя резиновой планете, где каким-то чудесным образом не действуют некоторые законы, безоговорочные на всей остальной части мира. 3-3. Они всячески топят в говне Милькара и Саурона, которых порядок вещей совершенно не устраивает. В этот раз они их макнули так глубоко, что Рон даже не знает, с какой стороны подступиться к их извлечению. 4. Одурманивание есть. Одурманивание есть, но отнюдь не прямое. Эльдары буквально выращивают соседние расы в угоду себе и ради исполнения только им одним известных планов. Хоббиты совершенно не случайно стали кормить все Средиземье, за исключением Мордора. Люди не случайно стали мускулами этого неявного союза рас. А гномы? С этими не все понятно. Появились они, по местным легендам, чуть ли не раньше Эльдар, но то ли утеряли свои позиции по естественным причинам, то ли им неплохо помогли в этом некие остроухие сволочи. В целом, религия местных рас базируется на поклонении некоему Эру Илуватару, Демиургу, согласно чьему плану происходит абсолютно все. Эльдары, гномы, люди, Мелькор, Саурон и даже Рон происходит по его замыслу, если верить местной религии. Само собой, богоизбранным народом, в хорошем смысле этой формулировки, являются Эльдары, но иначе и быть не могло. В наставлениях о противодействии ксеносской заразе, редакции 952, публикуемой специально для имперской гвардии, четко написано: Эльдары склонны при одурманивании в разумах одурманиваемых придавать своей расе божественный статус. Они никогда не видят себя товарищами, соратниками, нет, обязательно богами или около того. Местные в этом вопросе, как видится, не очень далеко ушли от своих далеких, по временным и пространственным меркам, родственников. И с этим надо что-то делать. Рон должен предложить альтернативу. Тоже нужен парень, которого никто никогда не видел, но он видит все, все знает, всех защищает. Бог-император. В конце концов, чем он плох? Подумал Рон и взялся за построчный перевод с латыни на английский и параллельную адаптацию под текущие реалии сборника законов Lex Imperialis. Единой священной книги у экклезиархии нет, от мира к миру свои источники, но есть буллы экклезиарха, малоприменимые в текущих обстоятельствах и не несущих абсолютно никакого смысла для местных. По задумке Рона, местные орки будут почитать математику и верить в закон. Если Рону дадут продержаться хотя бы лет 50, то он такой базис процветания заложит, что никакие эльдары не смогут ничего поделать. До прибытия сил добра, товарный знак, осталась примерно неделя, а Рон уже подготовился. Он с самого начала знал, что так и будет, поэтому все мыслимые меры были приняты заранее. Именно поэтому он сейчас мог позволить себе сидеть за столом у себя в кабинете и писать законы, которые будут превращены в религию. Законы писались, а силы добра, товарный знак, шли вперед, чтобы осадить город Изенгард и сокрушить последний оплот сил зла, товарный знак, в этом мире. Шир, бэк-энд. Сэм сидел за столом на кухне и в очередной раз рассказывал историю гибели Фрода Бэггинса всем желающим. А я все сидел и смотрел в эти угасшие глаза. Закончил он рассказ. Какой ужас. Лобелия Саквилл Бэггинс в притворном испуге прикрыла рот платком. Какой ужас, Сэмуайз. Она слышала эту историю уже в третий раз, так как уже два раза приводила различных своих подруг в дом к совершенно зачахшему Бильбо и просила который месяц пьянствующего Сэмуайза повторять уже рассказанную историю. Бильбо закрылся на чердаке, и о его существовании можно было бы забыть, не передвигая он там постоянно кровать. Лобелия уже практически завладела бэкэндом. Если бы, эх, если бы у меня хватило тогда сил, чтобы вырваться из рук фармера. Сетовал Сэм. Дорогуши, думаю, вам пора расходиться. Лобелия безапелляционно выпроводила свору своих подруг из норы. Живее, живее, у вас мужья не кормлены, не поены. Она уверенными движениями подняла со стула несопротивляющегося Сэмуайза и повела его в одну из спален. Когда Сэм завалился на кровать, Он обхватил Лобелию за талию. «Рази, любимая, отстаньте!» Попыталась вырваться Лобелия. «Я замужняя женщина». Сэмуайз, абсолютно потерявший ориентацию во времени и пространстве, не способный отличить реальность от грез, опустился руками заметно ниже талии Лобелии. «Прекратите!» Прошептала Лобелия. «У меня муж и сын. Так бы все это и закончилось неприятным порочным секретом, если бы в спальню не вошли Гэндальф Белый с Арагорном, сыном Араторна. Сэм, начал было Гэндальф, ау, Арагорн, похоже, что мы явились не очень вовремя. Я уже ухожу». Высвободила свои ягодицы из рук Сэмуайза Лобелия и выскочила из спальни. «Сэм». Гэндальф неловко сел на край кровати. «Очнись, Сэм». Совершенно не соображающий ничего Сэмуайз попытался продолжить поползновение к Рази, но получил не очень сильный, но ощутимый удар по лбу от Гэндальфа. «Очнись, Сэмуайз Гэмджи!» — прикрикнул Истари. В память о Фродо, взгляд Сэмуайза сфокусировался на Гэндальфе и обрел осмысленность. «Гэндальф, Арагорн?» — удивленно спросил он. «Наконец-то!» — Гэндальф извлек из своей торбы трубку. «Здесь же можно курить, я здесь не хозяин!» — пробормотал Сэмуайз. «Сэм, нам нужна твоя помощь!» — пустив колечко дыма, проговорил Гэндальф. «Кольцо все еще не уничтожено. Противостоять его влиянию способен только ты. Это отчетливо показал наш поход, Фродо. Я, он носитель кольца, мистер Гэндальф», — пробормотал Сэмуайз, садясь на кровати. «Фродо больше нет, смирись с этим», — вступил в диалог Арагорн, на что получил предупреждающий взгляд от Гэндальфа. «Сэмуайз, нужно жить дальше», — поотечески приобнял хоббита Гэндальф. «Тысячи потеряли родных и близких, но ни один из них не был близок к спасению этого мира так, как был близок к этому Фродо. Но...» Трубка магическим образом погасла и пропала в торбе. «Пришло твое время, Сэм», — добавил Гэндальф. «Только ты сможешь противостоять разлагающему влиянию кольца. А вы, мистер Гэндальф?» — спросил внезапно Сэмуайз. «Почему не вы?» «Кольцо всевластия ковалось со злым умыслом самой коварнейшей сущностью этого мира». Гэндальф отстранился от Сэмуайза и снова закурил трубку. «Саурон предполагал, что кольцо может попасть и в руки Истари, поэтому оно имеет подходы даже к таким, как я. Хоббиты – единственный народец, попадание кольца в чьи руки не мог предвидеть даже коварнейший из коварных. Именно поэтому оно влияет на вас слабее, но влияет. Я просто не смогу противостоять его влиянию и в конце концов стану его рабом, как и все. Все, кроме тебя, Сэмуайз. Кольцо у вас?» – спросил Гэмджи с неприятием. «К сожалению, его еще предстоит добыть», – покачал головой Гэндальф. «Из рук Рональда Уизли, когда выступаем?» — абсолютно трезвым голосом спросил Сэмуайз Гэмджи. «Изенгард, 2 недели спустя, а моя судьба захватила Напакой», — орал идущий во главе колонны орк запевала. «Я обещал ей не участвовать в вайной игре, но на шлеме на моем белая длань. Как это трогательно, на шлеме моем белая длань. Лихой фонарь ожидания болтается, и все идет по плану», — поддержал его строй. «Все идет по плану». Рон стоял на балконе личных покоев и наблюдал за вечерней прогулкой. «Над родною, над отчизной бесноватый снег шел», — продолжал запевала. «Я узнавал о Гундабаде, там тоже было хорошо, там был товарищ Азак, там было то же, что у нас. Я уверен, что у них было то же самое, и все идет по плану», — заорали во все глотки марширующие орки. «Все идет по плану. Изенгард в осаде. Рон позволил силам добра, товарный знак, разбить осадный лагерь и начать беспрепятственно сооружать осадные орудия. Как выяснилось, притащили с собой они далеко не все, поэтому нуждались в древесине, в той самой, которую Рон заблаговременно приказал вырубить и оттащить в Изенгард. Наблюдение за лагерем показывает, что эти сволочи комфортно устроились. Обозами притащили бревна из разобранного чистокола покинутого Эдораса, построили ограждение, разбили шатры. Большой шатер военачальника занимал памятный Рону Фармер, сын Денитера, ставший главным военачальником похода. Вот туда-то Рон и собирался в один из общих советов дать залп из доступных баллист. Обезглавить армию – полдела. Еще нужно это полноценно использовать. Рон дал им еще пару дней на подготовку, чтобы успели собрать как можно больше осадных башен. Когда ему показалось, что враги достаточно хорошо подготовились, он дождался, пока вражеские командиры начнут собираться на совет. Из того, что Рон знал о местном военном деле, получается, что оно находится где-то на феодальном уровне развития, поэтому целенаправленное истребление командного состава, многоходовые диверсии и вообще секретность не особо развиты. Самое мощное, что сумели выдать местные, — отправить организованный диверсионный отряд уничтожить кольцо всевластия. И то, даже тут они с треском провалились. До Мордора не добрались, Рон же из другого теста, диверсии у него в крови. Можно сказать, что этим он зарабатывал себе на жизнь. Лазерный дальномер позволил установить точное расстояние до шатра, а зная на какую дистанцию бьет баллиста и соотнеся эти данные, даже школьник начальных классов сможет достаточно кучно положить снаряды. Рон далеко не школьник. Что происходило в шатре, сложно сказать, почти невозможно, ввиду белого тумана. Но Рон знал, кто вошел и кто вышел. Баллисты еще ночью ненавязчиво направили в сторону конкретного шатра, хотя можно было и при свете дня поворачивать, все равно местные почему-то уверены, что особо далеко они снаряды не мечут. Прекрасный день, чтобы удивлять. Расчеты, подготовиться, приказал Рон. Расчеты, подготовиться, продублировал стоящий за плечом Гарри. Заскрипели зубчатые механизмы натяжения стальной проволоки. Зажигательные, приказал Рон. Зажигалки, крикнул Гарри. В приемные лотки аккуратно поместили стеклянные шары, наполненные зажигательной смесью на основе нефти, серы, смолы, пороха и битума. Огонь, приказал Рон, увидев, что в лагере противника началось какое-то движение. Огонь, заорал Гарри во все горло. Скрип отпущенных стальных тетив, слитный восторженный вздох стоящих на стене орков. Рон тоже затаил дыхание. Он, конечно, был уверен в не один раз отстреленных баллистах, как и в верности наводки, но был шанс провала, после которого так просто избавиться от руководства объединенной армии уже не получится. Они не тупые, просто многих вещей еще не знают и никогда до этого момента не имели шанса узнать. Ну ничего, еще научитесь. С недоброй улыбкой подумал Рон, глядя, как стеклянные шары с горячим изенгардским приветом вышли на баллистическую траекторию. 7 из 10 снарядов попали в цель, а 3 разбились где-то рядом. Один из не попавших в цель сосудов разбился об утоптанную землю без детонации, а остальные 2 разбились с серьезными взрывами, но подпалили лишь телегу с соломой и поилку для лошадей. В обвалившемся шатре происходило какое-то безумие. Под плотной тканью лихорадочно копошились люди, но затем, будто в один миг, шатер заполыхал высоким красным пламенем. «Есть!» — ударил кулаком в ладонь бронеперчатки Рон. Максимум внимания защитников Изенгарда был сконцентрирован на горящем шатре. Подспудно ожидалось, что хоть кто-то выберется, но пламя беспощадно, никто не выжил. В осадном лагере поднялась паника. «Варги!» — приказал Рон. «Варги!» — возбужденно продублировал Гарри. Врата отворились и вперед рванули наездники на варгах. За спиной у каждого был закреплен рюкзак с зажигательными бомбами. Беглый огонь по лагерю. Спохватился Рон. «Стрелей во все, что видишь!» С азартом заорал Гарри, подпрыгивая на месте. Артиллеристы зарядили орудия и начали в разнобой стрелять по осадному лагерю зажигательными бомбами. Паника начала нарастать. Объединенной армии сил добра, товарный знак, было не до обороны. Стремительный бросок наездников на варгах не встретил сопротивления. Они ворвались в осадный лагерь и начали разбрасывать зажигательные бомбы, преимущественно выцеливая осадное оборудование. Рон молча взирал на происходящее действо, тогда как орки орали и визжали от восторга. Зрители чуть ли не аплодисментами встретили элегантный бросок одного из наездников зажигательной бомбой в бронированного гондорца. Липучие свойства зажигательной смеси были выше всяких похвал, поэтому горела даже стальная броня. Пылающая фигура завалилась в грязь осадного лагеря вопя и катаясь. «Труби отбой», — распорядился Рон, когда понял, что больше нет ни подожженных осадных машин и телег. «Трубить отбой», — побежал в сторону гарнистов Гарри. Спустя секунды раздался мощный и раскатистый звук горна. Наездники развернули варгов и помчались обратно. Назад ехали не все, но потери просто несопоставимы. Также команду на возврат получила и вторая группа наездников, та, которая уехала сильно вверх по течению реки Изин. У этих наездников с собой было 2 десятка специальных бочек, которые были банально заброшены в реку вдоль течения. Но их час настанет позднее, когда все успокоится. Ближе к ночи шумиха поулеглась. Рон занимался своими делами в мастерской, менялись караулы на стенах и в городе, выдавались суточные пайки, а в осадном лагере распустили собранные для отражения внезапных атак подразделения и пытались искать среди обгорелых обломков хоть что-то уцелевшее. Лагерь сгорел не весь, но потрепало его знатно. Как уже говорилось, осадный фонд выгорел почти полностью, остался лишь весьма неуверенный таран, десяток мантилетов, 2, да 1 осадная башня, обшитая железом, подгоревшая, но все еще функциональная. В общем и целом, силы добра, товарный знак, сейчас абсолютно не готовы к решительному штурму Изенгарда. Сильно радовало Рона, что весь командный состав, как и изначально задумывалось, превратился в угольки, включая самого Фармера, сына Денитера. Именно поэтому сейчас на приличном отдалении от Изенгарда, где располагался теперь осадный лагерь, происходило выяснение отношений между уцелевшими аристократами. Армия их все еще оставалась многочисленной, способной сильно навалять всей изенгардской рати в открытом поле, поэтому Рон не делал неосмотрительных движений. Но без командования они мало на что способны, они это осознают, поэтому сейчас отчаянно собачатся за роль командира, который будет брать Изенгард. Пусть о штурме пока речи не идет, но ведь пойдет же, поэтому аристократы активно меряются длиной детородного органа уже сейчас, на месте, пока угольки от покойных фармера и его генерального штаба еще не остыли. Покинутые шатры постепенно разбирали мелкими группами, Рон приказал не стрелять по ним, незачем тратить боеприпасы без максимального деморализующего эффекта. Пусть лишение крова и может в некоторой степени деморализовать осаждающих, но это скорее пойдет в копилку озлобленности. Рон возился в мастерской с прототипом бронзового дульнозарядного мушкета. На самом деле, ничего особо сложного изделия из себя не представляло. Из бронзы выплавлялась болванка, в которой стальным буром высверливался канал ствола. Затем поверхность ствола очень часто покрывалась архано-енисейскими рунами укрепления, которые придавали исходному сплаву свойства элитной бериллиевой бронзы, а может, чем Мордрит не шутит, даже оружейной стали. Истинные свойства рунифицированного сплава покажут только практические испытания, которые Рон начнет сразу же, как приладит ударно-кремневый замок. Все процессы, которые раньше отнимали у человечества уйму времени, у Рона происходили вчетверо быстрее. Это из стали очень сложно и трудоемко что-то изготавливать. Бронза и медь куда легче поддаются обработке, а после рунификации почти ничем не уступают целому ряду марок стали. Еще и искры не дают. Испытательное стрельбище Рон устроил в одном из пустующих помещений башни. Заблокировав ударно-кремневый замок предохранителем, Рон поставил мушкет, зубами открыл промасленный бумажный патрон, играющий также роль пыжа, насыпал немного пороха в специальное запальное отверстие, засыпал оставшийся в патроне гранулированный порох в ствол, постучал ладонью по стволу, чтобы порох утрамбовался, обернул коническую пулю в пыж, положил ее в ствол и вдавил в пороховую массу с помощью шампала. Далее он взвел замок, крепко прижав приклад к плечу. Рон прицелился в бракованную кирасу Урукхая, посредине которой располагалась трещина. Щелчок, искра, доля секунды и выстрел. В плечо Рона сильно толкнуло. Когда дым слегка рассеялся, он всмотрелся в кирасу. Есть попадание. Свинцовая пуля со стальным иглообразным сердечником пробила кирасу и глубоко вмялась в каменную стену позади нее. Рон взял линейку и замерил диаметр отверстия на 16 мм. Сделал пометку Рон. На миллиметр больше, чем калибр пули. Нужно больше статистики. Примечание. 1. Кокс. Кокс каменноугольный применяют для выплавки чугуна. Доменный кокс, как высококачественное бездымное топливо, восстановитель железной руды, разрыхлитель шахтовых материалов. Хорошая штука, передовое достижение металлургии, предопределившее дальнейшее ее развитие на столетия вперед. 2. Мантилет, щит больших размеров, используемый при осаде крепостей. Создавался из дерева и размещался непосредственно около осаждаемого замка. Бывали версии мобильные, бывали стационарные. Этакий наш ответ вашим крепостным стенам. Как правило, изготавливался из дерева, поэтому очень хорошо горел. Для повышения пожаробезопасности обшивался кожей. https://outhartaday/post/124159. Вот здесь можно проголосовать за народного кандидата ред-детонатора на конкурсе «Попаданец 2020», за самого, что ни на есть преснопамятного Гаевату. Если вам не равнодушна дальнейшая судьба автора и его склонность тратить деньги на вкусную, но не очень полезную еду, вам сюда. Глава 10. Изенгард должен быть разрушен. Спустя месяц после изенгардской контратаки. Учебная аудитория 16 в арсенале Изенгарда. Кто это сделал? Разъяренно прорычал здоровенный орк в бронзовых латах, известный всем как Грегори Гойл. Кто сломал этот мушкет? В учебном зале, где происходила подготовка стрелков Урукхай, повисла испуганная тишина. Инструктор, известный всем как 66-й, лишь недоуменно смотрел на начальника службы материального обеспечения. Вот и тот мушкет подсунули на склад. Гойл потряс упомянутым мушкетом. Здесь приклад треснут, и прицельная планка погнута. Кто этот пуш-дуб-глоб? Один, посмевший испортить армейское имущество. Тишина. Серийный номер могу посмотреть? Задал вопрос 66-й. Чем это тебе поможет? Воскликнул Гойл, но мушкет все же передал. 3019Т000150. Прочитал инструктор. Не знаком мне и так мушкет. У меня все записано. Инструктор вытащил из выдвижного ящика шкафа скрепленные листы пергамента. Вот ознакомьтесь. Протянул он его Гойлу. 3019Т000130. 3019Т000191. 3019Т000512. 3019Т00-1223, 3019Т00-992. Медленно и вслух прочитал Гой список из 30 пунктов. 3019Т00-150 здесь нет. Значит, получается, твоя балдуига даже в руках не держали? Именно, кивнул инструктор. Ладно, пойду поищу в других залах. Гой развернулся и покинул аудиторию. Дождавшись, когда дверь закроется, инструктор вернулся к практическому занятию. 2013-й, твоя очередь отвечать. Инструктор указал на лежащий перед ним мушкет. Каждую деталь, коротка и ясна. Что, для чего, как ухаживать. Подходи. Изенгардский арсенал. Учебная аудитория 4. Ага, вот вы и попались. Вычленив в пергаменте искомый серийный номер, воскликнул Гойл. Признавайтесь, кто сломал мушкет. Если не признаетесь, сегодня у всех вас будет незабываемое совокупление с этим ватомушкетом, я вам обещаю, скоты. Инструктор, назови свое имя. 209 ОК, 2. Представился инструктор. Кто сломал мушкет? Более спокойно спросил Гойл. Я материально ответственный за все содержимое склада. И если меня жестоко трахнет командир, я жестоко трахну всех вас. Поняли меня? Ражайте мне виноватого. Живо. Это я. Вышел из-за парты здоровенный Рукхай. 3917 зовут меня. Даже имени своего нормального выговора произнести не можешь, глоб. Отчитал его Гойл. Тупой Рук. За мной пошли, будем придумывать тебе наказание. Григорий Гойл, ранее известный среди своей рачьей ватаги как Кормук, а совсем недавно отзывавшийся на номер 34, задумчиво шел по коридору в свой кабинет. За спиной его шел 3917, также погруженный в тяжкие думы. В просторном кабинете, оборудованном по последнему писку моды бюрократов имперской гвардии, то есть имеющим в наличии большой рабочий стол, удобный массивный стул, бюро, десяток шкафов у стен, а также настоящий вольер для экзотических животных, а точнее, черепах. Гойл очень любил черепах, особенно в виде супа, поэтому лично держал свои деликатесы подальше от вечно голодных, хватких и ловких уруков. Надежнее места, чем собственный кабинет, ему найти не удалось. Тебе есть работа, цифра. Сел в кресло Гойл. Командир велел собрать команду для особого задания. Найди мне самых быстрых и ловких уруков. Считать умеешь? Умею. Коротко ответил 3917. 10 и еще 10 уруков. Гойл для надежности написал две эти цифры на куске пергамента. Под каждой 10 должно быть 10 цифр. Только самых быстрых и ловких уруков. Опыт войны не обязателен. Карандаш потом вернешь. Понял меня? Понял, ох, ударил себя кулаком в грудь рук. Даю тебе 3 дня, чтоб через 3 дня список был на моем столе. Жестом отправил его вон Гойл. 753. В кабинет воцарилась тишина. Гойл сидел неподвижно и гипнотизировал лист пергамента, лежащий на дубовом рабочем столе. Командир поручил заняться на досуге набором команд для каких-то игр. Гойл знал, что такое игры, но концепция массовых игр, где две команды борются за победу по каким-то правилам, такого еще не было. Я здесь, ох, вошел в кабинет адъютант Гойла, заведенный по примеру командира. Для тебя есть работа. Недобро усмехнулся Гойл. В этих синеньких шкафах документы должны иметь синенькие корешки, а в красненьких шкафах должны быть красненькие корешки. И как они там стоят, так и должны быть пронумерованы. Сверху вниз, слева направо, корешки вон на той коробке, клей вон в той банке, чернила с пиром на столе. Утром завтра подойду, чтоб была все красиво и равна. А я пошел по поручению командира. Если искать будут, говори, по заданию командира ушел. Если будет искать командир, то скажи, что в шахту спустился, но что там делать будет, не сказал. Понял меня? Так точно. К козырнул 753-й. «Смотри, не напутай», — предупредил его Гойл и направился к двери. Как работу закончил, вышел и дверь на ключ закрыл. «И не дай бог потеряешь ключ, скормлю тебя людям». Они оба понимали, что люди арчатину не едят, но если заставить, не так уж и давно вступивший в полноту полномочий зампотыл, 3, направился не к шахтам и даже не по заданию командира, а в людской квартал Изенгарда. Раньше квартал делился на цеха, но Уизли упразднил их, взамен сформировав профессиональные союзы. Он обязал их платить процент прибыли в общую кассу, на нужды рабочих, а также в приказном порядке утвердил минимальную зарплату наемным рабочим и максимальный рабочий день в 8 часов. Цеховщикам, которые внезапно оказались не у дел, это очень не понравилось, но город Аркский, а они в нем рабы. Саруман многое им позволял, поэтому они давали хорошие объемы, но Уизли нужно качество. Косвенно качество будет наращиваться за счет того, что мастера перестанут вкалывать на износ и начнут лечиться за счет общей профсоюзной кассы. Прямым же методом наращивания уровня качества изделий будет государственная приемка. Уизли набрал толковых мастеров и подмастерьев из небольшой диаспоры Харадрим, которые стали контролировать качество. Бывшим цеховикам это не понравилось еще сильнее, но де-факто рабский статус обязывал терпеть и молчать. Гойл вошел в основательный двухэтажный дом. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он постучал в крепкую дубовую дверь. С той стороны заскрипел замок, а затем шоркнула задвижка. «Кармук, Тина». Урукхай обнял бросившуюся на него дородную женщину и впился в ее губы поцелуем. Войдя в комнату, Гойл привычно закрыл задвижку и, не отрываясь от женщины, продвинулся к кровати. «Постой!» Сверхусилием остановил себя и женщину Урукхай. «Нужно поговорить». «Что случилось, Кармук?» Возбужденно дыша, спросила женщина. «Надо рассказать командиру», произнес Гойл. «Ты уверен?» С беспокойством спросила Тина. «Не уверен», покачал головой Гойл. «Не знаю, как он может это отреагировать», подсказала ему Тина. Гойл кивнул и посмотрел в ее карие глаза. Черноволосая и смуглокожая женщина происходила из Харадрим, но с рождения жившая в Рахане, а потом проданная в шахты Изенгарда, за долги. Тут ее ждала медленная и мучительная смерть от легочных заболеваний, но она случайно встретила Гойла, который тогда был еще 34-м. Между ними будто искра прошла. В следующую же секунду Гойл знал, что нужно делать. Он за трофейный рахиримский шлем арендовал комнату в доходном доме людского квартала, ровно на 1,5 года, сильно при этом продешевив, выкупил Тину за рахиримский кинжал и за 5 золотых монет заказал питание на 1,5 года. С тех пор она живет здесь, шьет ему одежду, готовит вкусное мясо с кровью и не думает о бытовых заботах. Вечно это продолжаться не может. Позиция Рона Уизли по поводу межвидовых взаимоотношений обществу неизвестна, поэтому сложно сказать, какова будет его реакция. «Все-таки скажу», — решил Гойл, — «не заскрывать доверие. Ты прав, любимый», — поддержала его Тина. «Он человек, хотя многие говорят, что очень злой, но он добр с вами». «Добр», — усмехнулся Гойл. «Хотя да, это немного похоже на доброту. Я приготовила кабаньи ребра и кровяной суп», — решила сменить тему Тина. «Накрывать? Конечно, накрывай», — ответил Гойл. «Сегодня буду здесь до утра, а завтра пойду к командиру и все расскажу, как она есть. Осадный лагерь вокруг Изенгарда. Мы не можем себе позволить оставить этот удар безответным». Виконт Калмакиль, сын Мародрета, светловолосый мужчина лет 25, один из председателей военного совета, ударил кулаком по карте города. «Если начать штурм с тем, что мы имеем сейчас, потеряем слишком много людей», — заметил граф Диор, сын Фиара, черноволосый мужчина средних лет, также один из председателей военного совета. «Но это же позор!» Виконт Калмакиль обвел рукой всех присутствующих. «Урон чести! Много ли чести полечь пред стенами?» Граф Дёрин, сын Атанатора, пожилой седовласый мужчина, главный председатель военного совета. «Не будет никакого штурма, пока что. Наместник Денитор II тяжело перенес потерю последнего сына, поэтому не назначил главнокомандующего. Эльфы попытались навязать свою кандидатуру, но аристократия Гондора имела по этому вопросу принципиальную позицию. Главным станет кто-то из них». Недели споров и ругани, 10 дуэлей и 3 трупа спустя, аристократы пришли к компромиссу. Учреждается военный совет, председателями которого становится 9 самых весомых аристократов. Объем споров и ругани сократился тысячекратно, но тем не менее, динамика принятия решений все равно была в 9 раз ниже, чем при единоначалии. И чего же мы будем ждать? Пришествие Эру? Саркастически вопросил виконт Калмакиль. Судя по всему, в Изенгарде достаточно запасов, чтобы пережить годы осады. Проигнорировал вопрос граф Дёрин. Нужно восстановить осадное снаряжение, наладить снабжение и строить большие гномьи фрондибалы. 4. Только при наличии проломов возможно начинать говорить о штурме. Виконт Калмакиль не нашел контраргументов и смолчал. Голосуем. Призвал арбитр, коим являлся граф Диор. Кто против плана графа Дёрина? Никто. Единогласно. Заключил граф Диор. Такие логичные и простые решения требовали немедленного принятия, но они потратили слишком много времени на дрязги и замеры длины родословной. Переходим к следующему вопросу. Граф Диор окинул круглый стол тяжелым взглядом. Солдаты все так же гибнут от желудочных хворей. Какие идеи? Эльфы говорят, что вода в реке отравлена, сообщил пятый по значимости председатель военного совета барон Кардиль, сын Пелиндара, тучный волосатый мужчина лет 40. Возможно, Уизли чем-то отравил речную воду. Как вы себе это представляете, барон Кардиль? Усмехнулся виконт Калмакиль. Он колдун, неуверенно ответил барон. Чепуха, махнул рукой виконт Калмакиль. Невозможно отравить воду в реке. Через час вся сброшенная в воду отрава будет в лигах отсюда. Они и не подозревали, что 20 бочонков с рицином, 5, уложенным слоями с солью, медленно выпускают этот органический яд в речную воду, крупными порциями, но с интервалом. Гондорцы брали воду для питания из реки, о кипячении никто даже не задумывался, поэтому на организованной с наружной стороны осадного лагеря погост время от времени уносили покойников, порой сотнями, и никто не мог понять, почему это происходит. Подземелье под Изенгардом. Рон держал в руках хныкающего новорожденного орка. Изучение его физического состояния дало очень впечатляющие результаты. Детеныш не имел физических изъянов, обладал правильными чертами лица, а также уже видимый физический потенциал. Пусть кожа его была серой, как у обычных орков, но лицом он напоминал скорее Эльдар, чем своих непосредственных родителей. Здесь точно никакие эльфы не ходят, на всякий случай переспросил Рон у повитухи. Никаких эльфов, господин, заверила его повитуха по имени Мак. Это был уже 20-й новорожденный, которого Рон тщательно осмотрел. Тенденция очень многообещающая. Все-таки, что-то было рационального в словах Саурона о мифическом черном Сильмарилле. В Мордоре сплошь и рядом рождаются уродцы, большая часть из которых умирает еще во младенчестве, а выжившие до конца своих коротких дней мучаются от различных уродств и наследственных недугов. Исследовательские журналы Сарумана поведали Рону, что он производил некоторые магические манипуляции с внутренним естеством урукхаев, что позволило ему улучшить породу, но его урукхаи все как один были уродцами, пусть и физически крепкими и высокими. Здесь же, у Рона есть несколько теорий о причинах таких изменений. 1. Влияние весьма гипотетического черного Сильмарилла не распространяется на Изенгард, поэтому спустя несколько поколений порода начала очищаться сама, а Саруман лишь искусственно ускорил процесс. 2. Саурон – прямой наследник Моргота, который лично ответственен за возникновение орков, поэтому имел часть уродующего аурного влияния на подчиненных ему орков. Как только кончился Саурон, влияние пропало и новые орки, попав под опеку Рона, начали стремительно хорошеть. Что из этого верно, сказать сложно, но Рон не станет пренебрегать методами Сарумана, который многое сделал для улучшения породы орков. Нужно сделать больше. Переселяем 500 женщин с детьми наверх, в новый городской квартал, распорядился Рон. Обеспечить питанием, кровом, топливом и безопасностью. Гарри, под твою личную ответственность. Будет сделано, командир, кивнул ему Гарри. Командир, сзади подошел Григорий Гойл. Слушаю, развернулся к нему Рон. Есть поговорить, неуверенно попросил Гойл. Ну так говори, удивился Рон. Один на один поговорить есть, покачал головой Гойл. Заинтригованный Рон вышел из повивальни и отвел зампотыла в пустой от норок. У меня, Гойл замялся, женщина есть у меня. Хочу, чтобы ты знал, командир. Ну, Рон недоуменно вздохнул. Поздравляю, это все? Гойл завис, не так он представлял себе этот разговор. А, если нужно жилье, то устраивайся в новом квартале, продолжил Рон. Места там пока что много, но скоро перестанет хватать. Это, Гойл вышел из штопора, она человек. О, не на шутку удивился Рон. Ну, раз такое дело, тогда заселяйся в новый квартал, там пока еще есть свободные места, но скоро их перестанет хватать. Гойл снова провалился в мыслительный штопор. Чига, командир, не нашел он ничего лучше, чем задать тупой вопрос. Это ни на что не влияет, Григорий, ответил ему Рон. Хоть с козами спаривайся, главное, чтобы работу делал. Понятно, объясняю, так тошно, вытянулся Гойл. Понял, командир, и спасибо тебе. После этих слов он развернулся и покинул отнорок, а Рон пожал плечами. Бывает же, он вернулся к мыслям об инженере орочьих тел и душ, которую умело практиковал Саруман. Пусть Рон и не успел узнать этого из Тари, но определенно, мужиком он был хорошим, хватким и деловым, не без понятия справедливости и разумности. Методы там, правда, несколько странноватые, но Рон надеялся разглядеть в них рациональное зерно, вычленить его, а затем обратить на пользу своим подопечным. Именно подопечным. Рон относился к оркам не так, как к каким-то животным, а как к кому-то, кому желаешь блага. Так легче, так лучше дается управление, а также они чувствуют, даже сквозь наводимый кольцом страх, опеку, исходящую от него. В итоге получается смесь страха подвести его и осознание получаемой заботы. Это ведет к тому, что его решения и приказы беспрекословно проводятся в жизнь, никто и не помышляет о бунте, ну и на совесть работают, хотя даже Саруман ставил под сомнение наличие у орков такой способности. Все-таки, время показывает, она у них есть, но не у всех. Сегодня у Рона в планах забраться в алхимическую лабораторию Сарумана, которой он уделил преступно мало времени, в основном используя ее для решения текущих задач. А ведь она дает намного больше возможностей, чем можно было подумать при первом осмотре. Технология воздействия на геном орков была пока что вне понимания Рона, у него не было столько времени, сколько Саруман уделил только базовым проблемам. Конечно, на подробных записях можно куда-то продвинуться, но без наработки практического опыта совсем никак. Придется чем-то и кем-то жертвовать. Кольцо тоже надежно хранило свои тайны, лишь позволив использовать неисчерпаемые запасы магической энергии. Это однозначно происки Саурона, который перед собственным развоплощением ослабил ограничения, но отнюдь не до конца. Рон овладел в некоторой степени подавлением воли, даруемым кольцом, поэтому мог в полной мере контролировать своих подчиненных и без применения заклинания Империя, последствия которого с удивлением обнаружил одним не очень прекрасным утром на прошлой неделе. В прекрасно структурированном разуме Рона начали образовываться некие завихрения хаоса, не хаоса, а именно хаоса, то есть беспорядка. Поделать с ними ничего было нельзя, только переместить подальше свои воспоминания. Теперь-то Рон понял, почему Империя запретили. Странным было то, что Авада Кедавра, примененная им не один раз, никаких последствий не оставила. Впрочем, заклинание Империя, Круциатус и Авада Кедавра, суть заклинания из трех разных неизвестного происхождения школ, объединенные в одну категорию не по пагубности воздействия, а по этическим соображениям. Неудивительно, что губительное влияние одного из них со временем проецировали на два остальных. Рон окончательно зарекся применять Империя, решив для себя всецело сконцентрироваться на силе кольца, которая пока что не давала никаких побочных эффектов на разум носителя. Конечно, он в конце концов обнаружил следы приказов Саурона кольцу, но это явно не действие самого артефакта, который сам по себе действует в строго ограниченных рамках, заданных исконным владельцем. Да, следы скверны в разуме, которые оставляла после себя Империя, пока что незначительны и едва заметны, но Рону повезло, что одно из завихрений расположилось рядом с блоком сведения магловской генетики, о которых он неоднократно размышлял. Пара лет интенсивного применения, особенно прямого ежедневного контроля десятков порабощенных и, пожалуйте, искажение воспоминаний и психические отклонения, а дальше больше. Рон только сейчас задумался о том, что Волан-де-Морт конкретно чокнулся именно от Империя, что и толкнуло его впоследствии на создание остальных крестражей. Итак, Рон вернулся к повитухе Мак, плотной серокожей арчанке в кожаном платье и непонятного материала фартуке. Лицо ее было не очень приятным на взгляд Рона. Конкретно эльдарские уши, серая кожа с темным волнистым узором татуировок, выраженные скулы, квадратный подбородок, черные глаза, неоднократно ломанный нос с выраженной горбинкой, большой рот с толстыми серыми губами, шишки опухолей на шее. Внешность на большого любителя. Мутации бьют по обоим полам орков с одинаковой жестокостью, но от природы более крепкие физические орки выживают чаще, что и обуславливает такое печальное соотношение полов в их обществе. Урукхай, фактически последняя надежда для непрестанно мутирующей и страдающей рачьей расы. Они с каждым поколением все меньше подвержены мутациям, выше, чем орки из других мест, выносливее и сильнее. А теперь, когда Рон воочию пронаблюдал появление новых детенышей, можно сказать, экологически чистых, надежда оправдалась. Вполне может статься, что орки через пару поколений ни в чем не будут уступать людям. Рон проведет их через тернии, уничтожит Эльдар, гномов, поработит хоббитов, захватит государство одурманенных людей, а там уже и о возвращении Саурона можно будет подумать. Рон покинул женскую часть подземелий. В центральном зале он забрался в кабину лифта на тролльем приводе и медленно поднялся наверх, а на поверхности которой день шла осада. Сам Рон себя находящимся в осаде не ощущал. Еда устойчиво выращивается под землей, руда добывается там же, вода тоже из артезианской скважины в подземелье, наверху производится только еда для людей, а также стоят промышленные площадки. Была у Рона мысль поместить все производство в подземелье, но не хотелось возиться с вентиляцией. Он даже не хотел представлять, сколько усилий и ресурсов вложили гномы в свои подземные промышленные концерны, особенно на вентиляцию, которая для таких масштабов производства обязательно должна быть огромная и с механическим притоком-оттоком. При текущем уровне технологий Рон бы положил часть жизни на строительство адекватной подземной вентиляции. Поэтому только поверхность. Так дешевле и эффективнее, тем более он не хотел уподобляться гномам, которые тоже далеко не простые коротышки. Размышляя о инженерном гении гномов, Рон с довольством вспомнил о инженерном гении своем. Специально обученные орки с наставниками-людьми сейчас отливают и сверлят бронзовые заготовки, на которые потом тщательно наносятся архано-енисейские руны укрепления. Их потом проверяют на качество, присоединяют детали из других линий, такие как приклады, ударно-кремневые замки, прицелы, спусковые скобы, и лишь после этого укладывают по 10 единиц в тяжеленные свинцовые ящики, которые затем складируются в свинцовой комнате. Рон посещает эти помещения, открывает каждый ящик и напитывает руны на мушкетах сырой магией. Конкретно сейчас, по утреннему материальному отчету от Гайла, у Рона есть уже 400 единиц готовых мушкетов и 599 мушкетов, ожидающих активации рун. Может показаться, что 1000 мушкетов – капля в море, если вспомнить про его 8000-ую армию, но это только кажется. Залп сотни мушкетов может остановить кавалерийский удар, а если выстрелит 1000, можно побеждать в битвах, не вступая в ближний бой. Тем более, идет непрерывное производство в 3 смены. Самая слабая смена – 3-я. Туда набирали орков и мастеров людей по остаточному принципу, поэтому там самый высокий процент брака. Рон считал, что можно было набрать случайных людей с улицы и заставить работать на станках с теми же результатами, но мастеров у него не так много, поэтому он использовал только тех, кого можно. Помимо производства в Изенгарде еще и динамично развивалось строительство. Новый квартал почти закончен, а ведь в нем уже есть трехэтажная школа на 500 аудиторий, построенная из полуторатонных монолитных блоков, как бы символизирующих незыблемость знаний. Очень тяжелая работа орков была облегчена Роном, который щедро сыпал заклинанием локомотор, пусть и с усилием, но позволяющим двигать массивные блоки. Благодаря Рону школа была возведена в рекордные сроки, а остальные орки строили сами. Все-таки, есть у них чувство прекрасного и аккуратистский подход. Это ведь с их помощью Саурон возвел Барад-дур. Простые дома 2-3 этажей возводились десятками за недели, ведь Рон подключил и свою армию. А с сегодняшнего дня в новый квартал будут переселяться женщины с детьми. Рон намеревался ломать сложившуюся систему, когда орки в подземельях устраивают настоящий противоестественный отбор, в процессе которого гибнет большая часть потенциальных строителей, шахтеров и солдат. С этого дня все будет по-другому. Эрбар. 10 мая 3019 г. Т.Э. Но... Гимли запнулся. «Но, мой король, вы должны помочь додавить скверну. Кому это должен король под горой?» Прищурился первый советник короля Дугайн, сын Дойля. «Я не так выразился, ваше величество, прошу меня простить», — поклонился Гимли. «Но мы еще не победили. Рональд Уизли, новый темный властелин, копит силы в Изенгарде, который сейчас осажден объединенной армией. Наша помощь будет очень кстати. Если все и так идет хорошо, зачем нам вмешиваться?» Впервые с момента начала аудиенции произнес что-то король под горой Торин Трикомнишлим. «У нас не все ладно с дружиной после битвы при Дейле. Нет, мы не пойдем в этот поход. Пусть люди с эльфами и гномами черновласых берут этот проклятый Изенгард. Мой же взгляд устремлен к Мори. Леголас, прибывший в Эребор вместе со своим другом, молчал и неотрывно смотрел на короля под горой. Если дать Уизли достаточно времени, он поработит весь мир. Продолжал попытки переубеждения Гимли. Госпожа Галадриэль говорит, еще мне не хватало слушать слова какой-то престарелой эльфийской бди. Оскалился Торин III. Гимли, не испытывай мое терпение, иначе изгоню тебя и твоего эльфийского дружка. Пожизненно. Ты главное помни, Торин, что я пытался тебя переубедить. Холодным тоном ответил на это Гимли, которого очень задело такое заочное оскорбление королем Галадриэль. Когда он придет сюда, вспомни, о чем я тебя просил. Уходим, Гимли. Леголас взмахнул плащом и развернулся к королю спиной. Ты мечешь бисер перед. Ах ты, мерзкий эльфийский. Вскочил с трона Торин III камнишлем и рванулся по ступеням вниз. Мой король, он не стоит того. Мягко перехватил его первый советник Дугайн. Эти эльфы, ну, вы знаете. Гимли расстроенно вздохнул и поплелся вслед за другом. Галадриэль передала ему сообщение. Тьма за стенами Изенгарда набирает силу, и только объединенными силами удастся одолеть ее. Торин III камнишлем отказал им, но он не единственный гномий самодержец в Средиземье. Они направились дальше. Примечание. 1. Пуждукглоб, в переводе с темного наречия, вонючий дурак. 2. Окх, в переводе с темного наречия, воин.